новай перадачы «Свабода ў турмах», ці кожны здольны стаць забойцам. Свабода ў турмах. Як выжыць у турме? Вопыт вязняў і іх блізкіх. Медычныя і псіхалагічныя парады. Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой? І як не згубіцца на свабодзе? У серыі Аляны Струве. Добрый дзень. Поруч с крадзяжом, рабаваннем и наркотиками наўмысныя забойства з'яўляюцца аднымі з найбольш распаўсюджаных злачынстваў, за якія адбываюць пакаранне асуджаныя беларускіх папраўчых установ. Сёння мы будзем гаварыць пра тое, што штурхае чалавека на такі крок, як забіваць сабе падобных. У праграме бяруць удзел былая асуджаная, былы палітвязень і ўдзельнік афганскай вайны, удава забойцы, а таксама псіхолог калоніі строгага рэжыму. Як лічаць псіханалітыкі, агрэсія ды жорсткасць былі заўсёды ў прыродзе чалавека. У якасці момантаў, якія не дазваляюць гэтым якасцям праяўляцца ў поўную сілу, цывілізацыя, законы, розныя сацыяльныя табу, маральныя нормы ды самакантроль. Хаця ў крытычны момант стрымліваецца далёка не кожны і далёка не заўсёды. Паводле адмыслоўцаў, апошнім часам гэта асабліва тычыцца жанчын. Лічыцца, што іх жорсткасць час не ідзе ні ў якае параўнанне з жорсткасцю мужчын. Заходнія крымінолігі занепакоеныя такой тэндэнцыяй, як комплекс Медеі, калі жанчына насуперак усім сваім матчыным інстынктам, падобна гераіне старажытна-грэцкай міфалогіі, ідзе на забойства ўласнага дзіцяці. На гэтым тыдні вялікі рэзананс у СМІ выклікаў судовы працэс над 34-гадовай мінчанкай, якая сёлета ў студзені спачатку напаіла свайго 3-гадовага сына віном, а потым выкінула яго з 12-га паверху. Пракурор папрасіў прызначыць ёй самы жорсткі вырак, які можа атрымаць жанчына ў Беларусі – 25 гадоў пазбаўлення волі. Абарона, згодна з адпаведным артыкулам крымінальнага кодэксу, мінімальнага 8-гадовага тэрміну – падалюючы на няўстойлівы псіхаэмацыйны стан у выніку наступстваў паслярадавай дэпрэсіі, некаторыя сімейныя ды сацыяльныя абставіны. Псіхалагічна-псіхіятрычная экспертыза тым часам прызнала абвінавачаную цалкам адэкватнай. Жанчына была асуджаная на 23 гады калоніі. Што да грамадскай думкі, то яна падзялілася. Мінакі на менскіх вуліцах выказаліся за тое. А если она убила, а если она изуродовала ребенка, например, или оставила где-то на мусорке, я бы их не то что сажала, вообще наказывала по-другому. Не, ну зачем такому человеку жить? Для чего? Зачем? Для меня лично так. За убийство надо убивать, потому что столько детей убивают. Это страшная вещь. Куда родственники смотрели? Вот это самое как бы печальное в данной ситуации, что никто из родственников не увидел этой тревоги и не понял, как спасти прежде всего. Ладно, ты с собой что-то решил, но ребенок-то при чем? Должны какие-то органы соцзащиты заниматься этим, отслеживать неблагополучные семьи там или матерей, которые нуждаются в помощи. Я молодая мама, мать двоих маленьких детей, сама была в ситуации послеродовая депрессия. То есть это с этим столкнулась. И слава богу, что мне помогли специалисты. Я думаю, что это надо даже как обязательную помощь, проверку, может, молодых мам. Если, например, убили детей, если, такие очень жесткие преступления, и можно либо на пожизненное, можно и убить. Мужчины, женщины, без разницы, закон нарушен, надо отвечать. Бывает, женщины совершают преступления, которые мужчинам даже в голову не придут. Вы вообще за смертную казнь такие вещи? Удзельніца праграмы Наста каля 2 гадоў адседзела ў гомельскай жаночай калоніі номер 4, дзе будзе адбываць пакаранне асуджаная маці-забойца. Яна кажа, што бачыла немала такіх жанчын за кратамі. Агульнае стаўленне да іх з боку астатніх зэчак куды больш мяккае, чым гэта было яшчэ 10 гадоў таму, гаворыць Наста. Дзела в том, што раньше, я знаю из рассказов о осужденных, с которыми находилась, что, допустим, где-то убийцы женщины, их вообще держали отдельно, потому что их очень сильно избивали, убивали, то есть там, в принципе, не было ни пощады, вообще им ни прощения, никакой мягкости. То сейчас этого нету, даже где-то убийцы не находятся со всеми вместе в отрядах, и даже, в принципе, администрация специально выделяет какие-то там такие председатели и все, чтобы были они значимые, чтобы их не имели права оскорбить, как-то унизить. То есть такого нет уже, как раньше. Но а в плане вообще общей агрессии, конечно, все более озлобленные, резкие. То есть каждое слово воспринимается где-то, все воспринимаешь как-то остро. То есть тебе кажется, что постоянно тебя где-то хотят в чем-то подковырнуть, поддеть, да. Ну, то есть вот получается слово на слово. Ссора, ну, правда, как бы сейчас администрация очень так наказывает за все вот, и даже не то, что за драки, а ссоры. Хорошо, простите. Поэтому, ну, стараются где-то это уже не так на показную, тихонько, там где-то в коптерках каких-то, еще где-то, ну, в секциях, чтобы это было не на виду. Ну, да, так хватает, в принципе, всего. Говорила 25-годовая Наста, якая отбывала покарання за наркотики. Яна перакананая, што пры пэўных абставінах забойцам можа стаць кожны. Сама яна аднойчы, калі ў яе была ломка, нават замахнулася ножом на маці, патрабуючы ад яе грошы на дозу. Дзякуй, што на той момант побач апынуліся суседзі. Дзяўчына кажа, што не аднойчы каялася ў царкве за гэты ўчынак. У той дзень уся яе агрэсія, пра якую яна раней нават і не падазравала, вырвалася вонкі, і спыніць гэта яна ніяк не магла. Ці сапраўды забойца, як лічыць Наста, жыве ў кожным з нас, і ці мусім мы ў такім выпадку баяцца саміх сябе? Заснавальнік психоаналізу Зигмунд Фройд у сваіх працах адказвае станоўча на такое пытанне. Тым часам тэорыю аўстрыйскага псіхіатра аспрэчваюць многія ваенныя гісторыкі, ды самі былыя войны. Аказваецца, на вайне, дзе мужчынам больш кіруе прыроджаны інстынкт ваярады і паляўнічага страляць у ворага жадае далёка не ўсе. Мікалай Аўтуховіч узгадвае, што ў Афганістане ён бачыў немало людзей, якія открыто говорили, я не могу забивать, я не пойду на войну. И не шли. Я видел людей, которые открыто говорили, что я лишь буду тут все нарады тянуть у полку, а не поеду на войну, бо я отдельно боюсь. Были такие офицеры, замначальника штаба батальона. И николи не ходил, и он открыто сказал, что хлопцы, я боюсь, я не поеду, робите, что хотите. И до его добра не относился. И он был у боевом полку, а на войну не ходил. На войну ж ходили не шмат людей, которые были в Афгане. Война, она завсёды у человека меняет часы там внутри. Она вот на другой день, когда я попал на заставу, где я служил, это недалеко от Кандагара. И на другой день, когда я туда приехал, вот на нашей заставе сразу было 6 трупов, да, 6 солдат, один прапорщик загинул. Прапорщик неделю ранее за меня пришел в Беларусь. Ну, не так, было не по себе, было одразу только смертей побачить. Ну, а ты забитых душманов бачил? Ну, почему не бачил? Был у таких перепалках, что и бачил, и забивал. Никому николи про это не рассказывать, на вождь. То есть мне там отстремалось быть 2 года 3 месяца, бо там под вывод попал, и замен не было. Сколько бы мы ни ходили на этой операции, и такие мощные силами, там, батальоном, полком, дивизией, нас за все долупили. Когда мы шли вот этой колонной, сколько бы мы раз не выходили на такую войну, прикинь, там идти от Шинданта до Кантагара 400 километров, и они завсёды ведали, что мы идем, куда мы идем. Завсёды нас чекали. И завсёды по нам палили. По кульдозе у нас уже шмат трупов. Проверены у бои люди, которые готовы там рисковать своим жизнью, как вызволить кого-то, там, как допомогши. Вот это надеянные люди. Раз таких нема. Ну, а со злочинцами, забойцами не доводилось сторкаться, Николе? Чему доводилось? Я бачил таких, какие себе лечили героями, и гонорились тем, что они могут это забить. Некоторые, кажется, мне и зараз человека забить легко. Некоторые, опустивши голову, казали, что не хотел, так отрымался, не контролировал себя. Разные люди по-разному ставятся до забойства, и дальше. Вельми шмат крымінальнікаў, якія ходзяць у церкву, моляцца пастаянна, чытаюць Біблію, там такія набожныя. Яны амаль усе набожныя, гэтыя крымінальнікі такія. Забойцы тым болей. З Міколам Аўтуховічам гутараў Сергей Астраўцоў. Наш наступны суразмоўца – турэмны псіхолог Віталь. Сярод сядзельцаў яго папраўчай установы строгага рэжыму утрымліваецца тыя, хто здзейсніў вельмі жорсткія забойствы і мае вырак да 25 гадоў. Паводле крымінальнага кодэксу, максімальны тэрмін па сукупнасці злачынства, калі беларускі грамадзянін здзейсніў не адно, а некалькі забойстваў, можа дасягаць 30 гадоў. Максімальны тэрмін па сукупнасці прысудаў, калі асуджаны за забойства забіў кагосьці яшчэ за кратамі, увогуле 35 гадоў. Віталь кажа, што на практыцы яму асуджаных з такімі тэрмінамі сустракаць не давялося. Такім, як правіла, прызначаюць пажыццёвае, а то і увогуле расстрэл. Турэмны псіхолаг на падставе свайго досведу працы з падобным кантынгентам мяркуе, што забойцам можа стаць асоба з пэўнай псіхічнай арганізацыяй, найчастей той, хто трымаў маральную траўму ў дзіцячыя гады. Нормальный человек совершить такое преступление жестокое он не может. Даже в любом состоянии там наркотического или алкогольного опьянения. Это уже с точки зрения и психологии, и жизненных наблюдений. Конечно, это уже с отклонением. Бывает нарастающий рецидив. Вначале он совершил преступление хулиганства. Потом преступление, нанесение телесных повреждений, потом убийство. Ну, бывают преступления такие, убийства жестокие, насильственные на бытовой почве. И очень много. Опять же, это уже элемент достаточно криминальный. То есть у них круг общения определенный, ненормальный. Двое, скажем так, не очень хороших людей, но еще не убийцы. Вместе пьют. Один схватился за нож, второй за нож. Но, разумеется, один из них ударил первый. В принципе, и жертва тоже потенциальный убийца. У эфира «Свобода у турмах» працяг программы «Не у забаве». Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струва. Працягваем праграму. Сёння мы будзем гаварыць пра тое, што штурхае чалавека на такі крок, як забіваць сабе падобных. Наш суразмоўца – турэмны псіхолаг Віталь. Сярод сядзельцаў яго папраўчай установы строгага рэжыму утрымліваецца тыя, хто здзейсніў вельмі жорсткія забойствы і мае вырак да 25 гадоў. Турэмны псіхолаг на падставе свайго досведу працы з падобным кантынгентам мяркуе, што забойцам можа стаць асоба з пэўнай псіхічнай арганізацыяй, найчасцей той, хто трымаў маральную траўму ў дзіцячыя гады. Нармальны чалавек совершить такое преступление жестокое он не может. Даже в любом состоянии там наркотического или алкогольного опьянения. Это уже с точки зрения и психологии, и жизненных наблюдений. Конечно, это уже с отклонением. Наколькі небяспечныя такія людзі ў кантакце, пытаюся я у супрацоўніка калоніі. У нас они в основном нормальные. Это не значит, что они стали нормальные, стали не психопатами, а там уже излечились от всех своих этих недугов. У нас они нормальные по той простой причине, что жесткая же изоляция. Как бы ты себя ни вел, за забор не выскочишь, а если ты себя ведешь плохо, то тебя ждет неминуемое наказание, адекватное. Такие люди, особенно если у них длительные сроки, они склонны, наоборот, вести себя как-то очень хорошо, втереться в доверие к администрации, где-то даже просто пойти работать. И работать, ну, на такой нормальной работе, достаточно тяжелой, иногда квалифицированной. Но опять же, они в этом заинтересованы. Во-первых, так, наверное, срок наказания проходит как-то легче. А во-вторых, если они нормально работают, то опять же это администрации расценивается как признак исправления. Вот. Есть же определенная категория таких психически неуравновешенных. Думаю, среди них это процент мизерный, а может быть вообще нет. Они реально уже осознали, сколько им нужно сидеть. Они понимают, что если они плохо себя будут вести, то к ним будут плохо относиться не месяц, не год, не два, а длительное время, и они себя ведут вполне прилично. Ці могуць гэтыя людзі выправіцца? Напрыклад, праз каханне ды міласернасць, гаворыць Віталь. Любовь, міласердзе, наверное, это может любого исправить. Или даже наоборот, искривить. Вот у меня, конечно, в обязанностях есть несколько там таких вот направлений деятельности, в том числе и восстановление или укрепление социально полезных связей, чтобы общались с родителями, с женами, с детьми, ну, в том числе и, если есть такая там у них необходимость, желание, и семьи создавали. И создаются семьи. Ну, и женщины разные бывают. Не то, что у меня такое мнение, впечатление, это скорее мнение всех, что у них это делается в корыстных целях. Семья, жена приезжала на свидание, привозила передачи. Ну, статистика такая, что каждый четвертый брак распадается уже во время отбывания ими наказания. А сколько распадается потом, мы такую статистику не видим. Гэта был турэмны псіхолог Віталь. І яшчэ адна ўдзельніца нашай размовы, кіраўніца грамадскага аб'яднання «Платформа» Алёна Красоўская-Каспяровіч. Яе муж Андрэй Каспяровіч, які 3 гады таму памёр у папраўчай установе ў Навасадах, пры загадкавых абставінах належаў да арганізаванай злачыннай групоўкі. Тэрмін ягонай апошняй судзімасці быў 18 гадоў. З іх асуджаны паспеў адсядзець толькі палову. З Андрэем Алёна пазнаёмілася падчас працы ў турэмным шпіталі, які месціўся тады на тэрыторыі Менскай калоніі нумар 1 на Кальварыйскай. Пра тое, як яна, даволі паспяховая на той час жанчына, адважылася зрабіць шлюб з забойцам, мая суразмоўца адказвае. Нам, сатрудникам, периодически показывали дела осуждённых, с которыми мы стыкаемся каждый день, чтобы мы с ними ни в коем случае никогда. Для меня это было первое дело, которое мне показывали в воспитательных целях. То есть я была уже готова. Я просто не знала, что это он. Да, конечно, когда я читала, тем более я пришла зеленая, мне было дурновато слегка. А потом я увидела этого человека, услышала от него, что ему мало дали, что на фоне остальных осужденных для меня это было просто манна небесная, потому что все вокруг были невиноватые, белые пушистые ангелы и нимбы протирают каждый день. Меня заинтересовал этот человек, который осознает вот эту вот свою всю эту мерзость. Потом я поняла, что мне с этим человеком очень комфортно. И встал вопрос, а все, что он наворотил, это как? Я впускаю в свою жизнь то, что сделал вот этот вот человек. Как с этим жить мне? Просто я для себя поняла, что без него мне будет хуже, чем с ним. Мне надо его принимать таким, какой он есть. Со всей вот этой вот чернотой. Поэтому я поставила ему условие рассказать мне все. Этот разговор длился не один час и не один день, и он у нас продолжался очень долго. И я ему сказала, что, возможно, после того, как я все это услышу, я просто уйду. Но это надо сделать, потому что если мы вместе, то это наше общее. Ну, он это сделал, и, в принципе, как видишь, я не жалею, абсолютно не жалею, несмотря на это общее дерьмо. И я прекрасно понимаю, что то, что случилось с Андрюхой, он заслуживал смерти за то, что он сделал. То есть возмездие, оно пришло. Вот в таком виде. Но оно пришло. Оно должно было когда-то прийти. Конечно, мне как жене это страшно, больно и ужасно. Но если быть честной самой с собой, то это заслужено. У эфира «Свобода у турмах». Протягиваем программу. Алёна кажа, што ёй, як і ўсякаму звычайнаму чалавеку, было цяжка ўявіць, як гэта можна пазбавіць некага жыцця і як можна ўвогуле пайсці на падобны крок. Жанчына, паводле яе словаў, шмат размаўляла на гэтыя тэмы з мужам. Ці не было яму, напрыклад, шкада сваіх ахвяраў, ці не сніліся яму кашмары. Гэта былі вельмі цяжкія для абодвух размовы, гаворыць Алёна. Масса было страшных разговоров, потому что я все время пыталась понять, почему, для чего и так далее. Но вот колупалась в его голове, пыталась вытащить на свет вот этого вот человека, который... И я у него спрашивала, он говорит, бывают определенные ситуации, когда убьет любой. наверное, в целях самозащиты, защищая там ребенка. Не думаю я, что женщина, защищающая ребенка, не способна на убийство. Способна. Бывают убийства по неосторожности, мы прекрасно понимаем, что там в драке ударил, все убил. Есть люди, которые убивают, потому что они хотят завладеть, например, имуществом. Есть люди, которые убивают из мести. Тут очень широкий спектр каких-то побудительных мотивов. И у каждого человека есть табу, которое не пустит его за вот эту вот грань. И, а если у него этого табу нет, если в нем это не заложили, то, например, если вот он хочет деньги, и для него деньги важнее, чем жизнь человеческая, то почему и нет? Тут, я даже не знаю, это воспитание, или этот человек рождается с какими-то такими устоями. Мне кажется, что все-таки, наверное, воспитание, когда в голову заложено, что есть вещи, которые, ну... Я спрашивала у него, он тоже говорил, что, ты знаешь, снится первое. Это такой удар хороший по нервам, и ты с этим потом укладываешь каким-то образом, говорит, это со временем проходит. Тот же прыжок с парашютом. Потом, когда ты прыгаешь 125 раз, тебе уже все равно. Страшен первый раз. Задавала вопрос по поводу того, что а жалко было. Он мне сказал, что было, не всех. Но, говорит, мне даже в какие-то моменты, говорит, было стыдно перед людьми, что я вот это вот делаю. И, говорит, поэтому я всегда был черных очках, чтобы не смотреть им в глаза. Ну, то, чтобы они видели мои глаза. На спотканиях с мужем, а так само подчас працы у поправчик Алене номер один, Алене не одной че доводилось сутыкаться и с иншими осудженными на забойство, да назирать за ихними поводинами. Что-то такое наблюдение. И в колонии, когда я работала, и когда ездила на свидание, мы общались с людьми, и там было очень много убийц. У меня такое ощущение, что это люди... два в одном. То есть это люди, которые носят маску. И вот этот вот момент, когда ты видишь убийцу перед собой, вот это вот момент, когда они снимают маску. У меня была ситуация, когда Андрюха там конфликтнул с завхозом. Ну, завхоз наехал на чью-то маму, но так нельзя. То есть ты, это родственники, и быть корректным. И вот я в этот момент увидела, что Андрюха может. И мне пришлось ему сказать так. Успокойся, потому что здесь я и у нас свидание. Тут вот этот человек снял маску. У меня было такое ощущение. Хотя я ее не ощущала, вот, что у нас в быту вот 6 лет он был в маске. Нет. Но вот когда выглянуло вот это из глаз, я поняла, что да, этот человек может убивать. То, в принципе, всегда это понимала, что там мне, господи, вменяемая тетка. Но вот увидеть это в глазах, это да. Когда кто-то там хорохорится, я там сижу за убийство, у меня 139-е, это уже, понимаешь, гордость, там, ай-яй-яй, тут медаль на шею, я просто видела, там Дюха сидит, слушает, и смотрит на этого человека, и я понимаю, что у него творится в голове. То есть ты тут пару раз мы с ним разговаривали, он тоже говорит, что я не понимаю, как этим можно гордиться. Не понимаю. Об этом надо молчать. Это переживать надо вот там внутри у себя и никому никогда не выплескивать. Ну, я, наверное, была единственным человеком, который знал обо всем, что он в жизни наворотил. В сахалёгія забойцы, протягивая Алена Красовская-Каспирович, речь довольно цікавая. Тоже ж общались, разговаривали. Есть убийцы, которые отрицают. То есть вот он отрицает факт, что он убил. Он даже для себя его отрицает. Самое удивительное. То есть человек настолько вытесняет это из своего сознания, что он тебе смотрит в глаза и рассказывает, как его такого там классного, замечательного говорили и так далее и тому подобное. И потом ты берешь его дело в руки, и у тебя начинают шевелиться волосы на голове, и ты в следующий раз у него спрашиваешь, что вот же. Нет, нет, это все неправда. Именно вот по 139-й, по убийствам, я очень часто сталкивалась с такими осужденными, которые я никогда. И он не мне это говорит, он сам в этом убежден. Он верит, что он такая жертва. Есть такие, есть те, кто считает, что я тут же я, центр вселенной, какие-то людишки я там положил, доплевал я на них. Есть такие. Есть реально такие законченные мрази, они даже не пытаются свое нутро вот это скрыть. Очень часто именно мрази те, кто детей убивает. Они же, как правило, насилуют, потом убивают. Ну, это просто, вот понимаешь, может быть, потому что к ним другие осужденные так относятся. Они разные, они очень разные, все преступления разные, мотивы разные, и последствия этого всего разные. Но, опять-таки, мой Андрюха всегда говорил, что после того, как ты убил, ты становишься другим человеком. У тебя нету просто краев. Все. Ты переступил ту черту, за которую не переходит нормальный человек. Все. Ты уже другой. Ты уже там. Уже за этой границей. И человек, который почувствовал кровь, он убьет еще. Может быть, там у него не будет в жизни ситуации, когда ему там... Ну, в принципе, он может. Говорила Алена Красовская-Каспярович. Это была «Свобода у турмах». Сустрэнемся про стыдень.